Глава 22. Привычка умирать. Странно, но я все еще жив. Хотя не совсем уверен. Знакомая картина. Если засыпаю как порядочный человек, то сплю честным сном, а если, как сейчас, меня вырубают, то оказываюсь здесь, в небытии, возле бездны. И в этой бездне кто-то есть. Не отойдя еще от горячки боя, зло во всю мощь легких, которых здесь вообще-то не существует, кричу: «Радуйся! Ты свободен! Тебе нечего изучать теперь! Это ценное тело уничтожено!» Непонятный некто с ответом не медлит. Он по-прежнему безлик, и голос его такой же синтетический. «Ошибка. Тело не уничтожено. Сбой функционирования, вызванный внешним воздействием. Критическая ситуация. Угроза потери ценного тела». «Ты, урод потусторонний, из меня там в реальности дух выбили и сейчас прикончат. Я знаю, что время здесь тянется гораздо медленнее, но все равно долго беседовать мы не сможем. Меня убивают! Это все! Давай хоть перед смертью нормально скажи что-нибудь! Надень эту свою маскирующую оболочку или что там у тебя для таких случаев! Ты был сильным! Ты умел пользоваться сердцем черным! Так давай! Подскажи! Сделай так, чтобы я очнулся и порвал этого гада! Иначе все, конец твоему ценному телу! Ну! Чего притих?» «Понятийный конфликт. Запрошенные опции недоступны в данном режиме существования. Смена режима невозможна без передачи контроля над ценным телом». «Фу на тебя! Ну и пока! Прощай, то есть! Сейчас все это закончится! Положительный результат исследования. Получена новая информация. Имеется вероятность, что новая информация оптимизирует физические параметры тела. Оптимизация параметров может привести к сохранению ценного тела». «Ну так давай! Расскажи, как!» «Источник новой информации. Исследование подключения к неизвестному биологическому банку данных. Имеется рабочая гипотеза, что данное подключение является следствием сбоя биологического существования, прекращение существования индивида, полное отделение информационной матрицы, последующая запись информационной матрицы в биологический банк данных прервана по неустановленной причине. Имеется новый носитель информационной матрицы. Вследствие сбоя записи имеется сохранение подключения к биологическому банку данных. Система неравновесная. Нарушение связи матрица-носитель. Периодические нелогичные действия индивида. Стресс. Эмоциональная неустойчивость. Для достижения равновесия необходим отдых ценного тела». «В гробу отдохнем. Я тебя не понимаю. Что за информация может мне помочь сейчас?» «Практике существования ценного тела имеется единичный случай успешного использования информации из биологического банка данных. Следствием использования явилось получение информационного блока малого объема. Информационный блок оптимизировал физические возможности ценного тела. Следствием оптимизации возможностей ценного тела явилось овладение навыками верховой езды на биологических объектах». «Ты о лошадях, что ли?» «Не торопись. Хочешь сказать, что те сны, после которых я стал первоклассным наездником, снились из-за того, что я где-то в каком-то банке данных получил всю информацию по этому вопросу? Отвечай только «да» или «нет». «Да». «И чем это мне сейчас может помочь?» «Биологический банк данных включает в себя полную видовую память всей популяции. Скопировав на локальный носитель блок информации, связанный с боевыми навыками вида, можно добиться существенного увеличения боевых возможностей. В сочетании с симбиотической системой вероятность сохранения ценного тела увеличится пропорционально объему утвоенной информации. Внешний фактор, угрожающий ценному телу, не обладает значимым объемом боевых навыков. Преимущество угрожающего фактора вызвано оптимизацией материального носителя. Странно. Но я, возможно, впервые начинаю понимать этого собеседника. Иван рассказывал про загадочный пылесос, засасывающий души умерших с такой силой, что операторы их теряли безвозвратно. На этот счет были разные предположения, от материальных до мистических. Было и такое. Считалось, что информационные матрицы благодаря этому явлению где-то в небытии сливаются в единый массив, образуя грандиозный банк данных. Именно к нему каким-то образом подключаются разные пророки-провидцы. Все знания человечества, вся его память, все там. Возможно, я, умирая первый раз, подключился к нему, как обычная душа. Ну а затем, благодаря 11-й, обрел вторую жизнь. Она вытащила меня сюда, не дав раствориться до конца. Но какая-то связь осталась. Подключение это сохранилось и даже работает. На лошадях я теперь горцую первоклассно, после того, как обучился этому во сне. Вот только помучиться из-за этого пришлось. Так что у нас получается? Эй, ты! Выходит, я могу из этого банка данных получить информацию, которая сделает меня великим мастером боевых искусств? Терминология некорректна. Скопировать нужный блок. Обеспечить его связь с системой. Оптимизировать связь. Но мастером-то стану. Да или нет? Да. Нет. Имеется вероятность. Не понял. Копирование блока. Операция низкого порядка. Обеспечение связи с системой. Операция высокого порядка. Имеется вероятность отсутствия возможности оптимизации. Имеется вероятность корректного завершения операции. Неизбежны сложности адаптации блока информации на неподготовленном носителе. Вероятность повреждения ценного тела стремится к бесконечности. Научившись ездить верхом, я валялся без памяти долго и чувствовал себя не очень хорошо. Чуть не сдох тогда. Ты это имеешь в виду? Да или нет? Да. Если я уделаю Альрика, то согласен пару дней помучиться. Некорректная цифра. Сроки оптимизации неизвестны. Ограниченные возможности биологического вида. Кора головного мозга не подготовлена к записи блока информации. Нервная система не подготовлена к интенсификации. Опорно-двигательный аппарат не адаптирован к новым возможностям. Ценное тело может получить необратимые повреждения. Блок новой информации должен быть ограничен. Срок оптимизации зависит от величины полученной информации. При размерах блока, стремящихся к полной величине видовой памяти, срок оптимизации стремится к бесконечности. Бесконечность в указанном уравнении равняется уничтожению ценного тела. Начинаю догадываться, о чем идет речь. Информация из этого хранилища сама по себе для меня бесполезна. Это все равно, что записать в папку на диске компьютера программу, не устанавливая ее. Просто скопировать туда файлы. Информация в компьютере будет, причем полная, вот только работать с программой не получится. Установка подразумевает изменения в системе. Если взять организм, то, допустим, я установлю из этого банка данных полную информацию по балету. При этом никогда не растягивался, не отрабатывал каждого движения сотни и тысячи раз, доводя до автоматизма, и вдруг раз – я готовый танцор. Что со мной станет? А то! Попробуйте, никогда не тренируясь, сесть на шпагат. Не получается? Так привяжите к ногам пару тросов и попросите десяток крепких ребят со всей дури потянуть их в разные стороны. На шпагат вы моментально сядете, вот только положительных эмоций не испытаете. И врачи в травматологии будут у вас за спиной пальцами у виска крутить, выказывая свое отношение к умственным способностям нового пациента. А ведь растяжка нужна не только ногам. У вас все связки страдать будут. и еще мускулатура не развита. Нет, вы можете быть перекачанным культуристом, но те мышцы, которые наиболее загружены при танце, у вас будут недоразвиты. И вдруг на них обрушивается все это. Результат человеческого прогресса в этой области за один миг. Тысяча изнуряющих тренировок за секунду. На неподготовленное тело. Ни мышцы, ни суставы, ни сухожилия, ни вестибулярный аппарат, ни зоны мозга за это отвечающие. Ничто к таким новшествам не приспособлено. Искренне соболезную этому новоявленному танцору. Тогда, насмотревшись странных снов, я стал отличным наездником. Переживал, что в дороге седалище себе натру, как предупреждали во многих книгах. Думал лишь об этом. Вот и додумался. Подключился неосознанно. В итоге чуть не помер. Трупом валялся на дне телеги. А ведь это всего лишь верховая езда. Не какой-нибудь балет или секретное кунг-фу. Эй! Какой смысл мне усваивать сейчас информацию, которая может сделать из меня хорошего воина, если после этого мгновенно ласты склею или как минимум придется несколько дней валяться пластом? Биологическая особенность вида. Раздражение, боль, сбой системы компенсации, диссонанс сознательного и бессознательного, потеря сознания, немгновенный процесс, имеется резерв времени. Величина резерва зависит от количества принятой информации, степени ее обработки, степени приспособленности индивида. При количестве принятой информации, стремящейся к бесконечности, резерв времени стремится к нулю. То есть, у меня, возможно, будет всего лишь несколько секунд? Вроде агонии? Смогу действовать, а потом вырублюсь? Да или нет? Да. Интересно. И за это время надо успеть разделать Альрика. Как-то мало верится в такой сказочный вариант. Вероятность сохранения ценного тела близка к состоянию стремления к нулю. Если не осуществить попытку сохранения ценного тела, вероятность сохранения станет нулевой. Да понимаю. Если ничего не делать, то смерть верная. Но одного не понимаю в тебе. Если я убью Альрика, то, получается, и против тебя сыграю? Вы ведь одна шайка. Или мое тело настолько ценно, что можно против своих выступать? Понятийная ошибка. Угрожающий фактор относится к ищущим эмоции. Не созидатель, не исследователь. Нас интересуют только исследования. Информация, новая. Вынуждены существовать с различными факторами, использовать аналогичные методики, гармонировать, оказывать содействие. Но мы не являемся одним целым. Это другие факторы. Информация о новом банке данных является ценностью. Тело, обладающее подключением к новому банку данных, является ценностью. Сохранение ценного тела – приоритетная задача. Принципы сосуществования не приоритетны. Интенсификация исследований неприоритетна. Ждать. Не форсировать события. Медленно узнавать новое. Искать новое. Анализировать полученное. Эволюционный тип исследования. Понятно. Что ничего не понятно. Спасибо. Сегодня хоть что-то выяснил. Ну так как мне подключиться к этому банку данных? Выучить то, что нужно? И очнуться до того, как Альрик меня на лоскуты порежет. Имеется возможность интенсификации канала подключения через симбиотическую систему. Также имеется возможность создания приемлемой визуализации. В ходе приема блока новой информации неизбежен стресс. Стресс такого происхождения с высокой степенью вероятности вызовет активизацию биологической системы. То есть... Выучив все, что успею, я должен от этого очнуться, активироваться. Ну давай, подключай, деваться мне некуда. Активирую зрительную зону головного мозга. Высокий риск, рекомендую свести к минимуму информационный поток для снижения последующих негативных последствий. Давай уже. Времени нет бредни твоей выслушивать. Так вот к чему тот странный сон, где я шарил по компьютерным папкам. Подсознание играло с визуализацией подключения. Вот и сейчас передо мной будто старый добрый проводник открылся. Вертикальный ряд желтых прямоугольников, украшенных плюсиками. Каждый подписан коротко и ясно. Психологические расстройства, медицина, финансы, секс, убийство. Интересная последовательность. Так мне, похоже, как раз последнее и нужно. И ни в коем случае не трогать предыдущего. Альрик неправильно поймет, если начну с ним сражаться, используя приемы Камасутры. Открываю. Дальше две папки. Убийство одноклеточных организмов, убийство многоклеточных организмов. Да. Или с восприятием этого банка данных у меня серьезная проблема, или информация в нем систематизирована крайне странно. Дальше, дальше. Через все новые и новые ряды не то, все не то. Ну, незачем не знать, что скрывается за названием «убийство мелких грызунов с помощью механических приспособлений». Вот то, что надо, наверное. Убийство человека – полный ситуационный список. Открываю. Внутри неисчислимое количество рядов, но уже не папок. Значки характерные, череп и две косточки. Символично. И какой из них нужный? Ладно, начну с одного из первых. Двойной клик. Я бегу по склону оврага. За мной погоня. Мелкий чернокожий мужчина, абсолютно голый, если не считать символической юбки из листьев какого-то тропического растения. Мне больно. Нога болит. Преследователь попал в нее камнем. В руке у него еще один камень, а мои руки пусты. Если догонит, на этот раз не промахнется, затылок разможжит. А если и промахнется, все равно мне не спастись. Он сильнее и легко со мной справится. Не уйти мне. Нога болит, а он быстр. Сегодня духи предков заберут меня в землю, где много пещер и мяса. Но что-то мне туда не хочется торопиться. Зачем? Все равно ведь там окажусь рано или поздно. Лучше уж поздно. На дне врага нога подводит. Спотыкаюсь, с криком падаю. Это конец. Духи решили, что мне пора уходить к ним. Под руку попадает длинная палка с изломанным острым концом. Ударить врага не успею. Он уже совсем рядом. Заносит руку с камнем для последнего удара. С отчаянным криком, не думая, просто от злости, тыкаю палкой в его сторону. Тот, налетев на нее с разбегу, позабыв про меня, роняет камень, начинает неистово орать, обхватив деревяшку руками. Конец ее ушел глубоко в волосатый живот. Поднимаюсь. Резким безжалостным рывком вырываю палку из раны, вызвав новую порцию воплей. С интересом осматриваю удивительную находку. Особое внимание уделяю окровавленному острию. Как же просто. Всего лишь палка. Один удар и... А ведь острие можно подправить о камень или зубами. И тогда... Стоп! Это знание мне явно не нужно. Похоже, файлы располагаются в хронологическом порядке. Значит, начало можно смело пропускать. Мне совсем не обязательно знать, как пещерные люди убивали друг друга. Открою один из тех, что почти в конце. Транспорт идет противолодочным зигзагом. Большое новое судно. Одно из многих построенных по единому проекту. Эсминцы отстали. Утюжат океан глубинными бомбами, пытаясь достать субмарину Зиберта. Пусть боги помогут моему бывшему капитану, и не станут помогать этому транспорту. Так и есть. Они на стороне Германии. Капитан американца думает, что может обмануть волчью стаю, повторяя раз за разом одну и ту же серию поворотов, и надеется на последний эсминец эскорта, что идет сейчас чуть впереди и левее. Не поможет он тебе. Даже корпусом своим прикрыть не успеет. Вот он, долгожданный поворот. Сейчас транспорт подставит борт под мои торпеды. Опять не то. Дальше. Вернемся чуть назад, но подальше от пещерных времен. Это новое оружие тяжело и неудобно. Я так к нему и не привык. После каждого выстрела приходится вскидывать его дулом кверху, иначе при повороте барабана механизм может заклинить. Проклятые капсюли, неужели не могли придумать чего-нибудь другого? Дальше. Несчастные бродяги. Живут тем, что грабят и убивают одиноких путников на пустынной дороге в самом бедном районе провинции. Неудивительно, что они не выглядят сытыми. Я улыбаюсь им. Показываю, что настроен миролюбиво. Я готов с ними поговорить. Помочь добрым словом и советом. Но им не нужно слово. Им нужно все, что у меня есть. А что может быть у странствующего монаха, кроме одежды и чаши для подаяний? Ну, еще посох. Крепкая палка в человеческий рост с верхушкой, отшлифованной ладонями до блеска. Знающему человеку эта шлифовка скажет о многом. Но бродяги к таким не относятся. Бродяг трое, я один. Они довольны, легкая добыча. Вот только монах я не совсем обычный. Императорским указом всем монахам нашего монастыря разрешено пить вино и любить женщин. Такая привилегия просто так не дается. Мы ее заслужили, помогая трону, силой своего духа, оружием или вовсе без него. Даже с голыми руками мы можем доставить немало хлопот любому противнику. Вся наша жизнь – это служение и бесконечная закалка тела и духа. Ведь дух первичен. Бродяги об этом не догадываются. Мне их жаль. Бедные люди, дух их скуден, а помыслы нечисты. Вот этот файл, похоже, надо изучить подробнее. А потом дальше. Файлов много, и среди этого мусора надо выбрать нужные. Рев трибун. Трезубец, вонзенный в бок. Отец сказал, что если я не научусь щипком вырывать у быка клок шкуры, мне никогда не встать на палубу его драккара. Я стараюсь, стараюсь. Вот они, двери. За ними я смогу затеряться. Уйду от погони. Воин в доспехах преграждает путь. Замахивается мечом. Он почему-то без шлема. Боится меня, но не слишком. Открыт. Видит, что руки мои пусты, вот и не опасается. Зря. На запястьях у меня браслеты с длинными изогнутыми железными шипами. С ними удобно забираться на крепостные стены, ведь такие, как я, не всегда могут пользоваться воротами. Короткий замах, удар с оттяжкой, и воин лишается лица. Мечом из-под щита. Готов. Их много, но мы стоим. Недолго им осталось. Мы римляне. Они варвары. Этого удара никогда не отрабатывают на живом противнике. Немногим ученикам дается такое знание, и постигают они его на чучелах и трупах бедняков. Резкий тычок, и палец, пробив глазницу, достает до мозга. Трудно добиться подобной концентрации. Лишь лучшие на это способны. Лошади сходятся. Турнирные копья переламываются с треском. Упоительный миг. Я не использую оптического прицела. Да, удобная вещь. Но зачем? Мне не приходится стрелять на дистанции больше 500 метров. А на ней мое зрение позволяет обходиться без новомодных хитростей. И самое главное, оптический прицел устанавливается слишком высоко. Приходится чуть-чуть приподнимать голову. Каждый лишний миллиметр приближает тебя к смерти. Глазастый русский солдат. Осколок. Пуля. Боже, как здесь холодно. Это не то. Дальше. День и без того жаркий. А в горящем городе настоящее преисподнее. Эти еретики сожрали всех крыс. И, по слухам, друг друга поедать начали. Но дерутся все так же отчаянно. Я думал, что после захвата стен и ворот все закончится. Но все только началось. Бои идут за каждую улицу, переулок, дом. Правая рука по локоть в крови. Нагрудник смят ударом. Какой-то безумец, уже умирая, ухитрился достать кузнечным молотом. Я рублю, колю, режу, во славу Господа нашего. Я всегда даю противнику шанс. Пусть ударит первым. Это не только благородно, но и очень полезно для меня. Ведь при атаке многие раскрываются. Пусть даже чуть-чуть, но раскрываются. Мне этого достаточно. Ответным ударом я таких убиваю. Стрелу надо выпускать с громким выдохом. И еще в этот момент надо резко сжимать ноги, обхватывая бока верблюда. Одна стрела, одна черномазая обезьяна. Ребром ладони я сокрушаю стопку черепицы. Что мне его кадык? На теле человека есть ряд точек, воздействие на которые может привести к потере сознания, частичному параличу, шоку и даже смерти. Стоит только начать, и уже невозможно остановиться. Это ведь всего лишь грязные шлюхи. Чего их жалеть? Наша цивилизация слишком больна, раз считает меня преступником. А вот и она, старая, с красной рожей, улыбается, стараясь не разжать губ, скрывает отсутствие передних зубов. Очередная шлюха. Само воплощение нашей загнивающей цивилизации. Ничего, я хоть немного ее очищу. Рукоять ножа почему-то теплая. Кусочек сахара под язык. Очередная доза. Теперь в темноте буду видеть чуть лучше. Несколько шагов осталось, но я не спешу. Буду преодолевать их по дюйму. Часовой должен узнать о моем присутствии лишь в тот миг, когда хрустнут его шейные позвонки. Стенка на стенку, деревня на деревню. С дороги немощные, зашибу, до смерти зашибу. Я лучший. Сейчас я проломлю этот строй. И пусть только попробуют потом не отдать Настю за меня. Мой бумеранг после промаха не возвращается. Это боевое оружие. Им я убиваю людей. Клинч. Судья. Разводит. Бесполезно, я уже поплыл. Это поражение. Отсеченная кисть еще падает, а я уже вспорол живот следующему. Выстрел. Ухо задевает горячим клубом порохового дыма, но я жив. Стрелок так боится, что промахнулся почти в упор. Атака гуркхов для них сам ужас. Сейчас мой кхури доберется и до него. Он намазался маслом. Думает, что его это спасет. Предыдущий тоже так думал. Я ему сломал спину. Меня когда-нибудь вычислят по почерку. Люблю убивать необычными предметами. Столовый нож, фарфоровая тарелка, зонтик, хрустальный шар для гадания, грязные подтяжки. Сегодня, пожалуй, надо придумать что-нибудь совсем уж оригинальное. Интересно, а можно убить человека сидением от унитаза? Пожалуй, стоит над этим подумать и попробовать. Вокруг этого проклятого города не нашлось камней. Приходится метать шары, вырубленные из дерева. А они не столь хороши, как гранит или известняк. Зря эти шакалы убили наших послов. Когда стены их крепости падут, они жестоко поплатятся за все. Опять лопнул канат. Но это не беда. Мои мастера на глазах устраняют поломку, заменяя его запасным. Китайские мастера быстро работают. Хорошо я их выдрессировал. Это мне вряд ли поможет в бою против перерожденного. Дальше. Глаза пьет свет. Из-за туч на минуту проглянуло солнце. Я лежу на сером песке у подножия огромного каменного монолита. Он не один здесь. Их несколько рядов, точнее кругов. Один в одном заключенные, как набор матрешек, и алтарь по центру капища. Надо мной склонился кто-то знакомый. Усмехается, что-то говорит, приставив к горлу острие меча. Меч тоже знакомый. Это мой меч, тот самый, обращаться с которым учил Конфидус. Я жив. Это радует. Но я не могу пошевелиться, тело будто неживое. Ничего не ощущаю, не слышу. Это конец. Я слишком увлекся с этими файлами и теперь перегружен информацией. У меня вообще не осталось времени. Но нет. Мир начинает наполняться звуками, а тело быстро приходит в себя, еще чуть-чуть и станет полностью послушным. Как из глубокого сна выныриваю. Одновременно начинаю ощущать что-то странное, непонятное. Будто труба надо мной водосточная, диаметра огромного, и где-то очень высоко в нее бросили шар каменный диаметром 200 метров. Шар летит вниз, колотится о стенки трубы, приближается с огромной скоростью. И я почему-то знаю, как только он долетит до земли, так и конец. Выйдет мое время. Шар катится быстро, надо поспешить. Странно. Тогда, в случае с лошадьми, все не так было. У меня оставалось очень много времени. Часы, а не мгновения. Перестарался я. Ну ничего, будем использовать то, что есть. Тело становится послушным, мир оживает. Я теперь слышу все. Альрик хохочет. Медленно отводит меч от горла для последнего добивающего удара. Сквозь хохот с трудом произносит. «Ну так, может, все же скажешь, откуда вы такие беретесь?» Глядя сквозь него, напрягаюсь для рывка. Зло. Отрывисто, в двух словах, на матерном русском поясняю, что взялся оттуда, откуда и все берутся. Движения непривычно быстры, и я теряюсь в мелочах. Успев отбить ладонью меч, не успеваю спасти кожу. Зарабатываю длинный кровавый порез. Плевать. Умру я не от потери крови. Альрик слишком сильно надавил, собираясь пробить мне горло, и после моего неожиданного маневра потерял равновесие, чтобы не упасть, уперся в рукоять меча, воткнувшегося в песок в паре сантиметров от шеи. Вторая рука без дела не остается. Швыряет жменю того же песка в глаза темному и сразу же двумя ногами отчаянный толчок в грудь. Альрик отлетает, как мешок с ватой. Удар выполнен расчетливо, и тело его спиной вниз падает на один из следов, оставленных молниями. Разветвленный корень из остекленевшего песка. И сразу перекат в сторону. Вскинуть тело, одним рывком вскочить на ноги. Зрители, наверное, ничего не успели понять. Только что страж был почти мертв, и вдруг стоит, как ни в чем не бывало. Альрик больше не торжествует, а с воем катается по земле. Позвоночник, к сожалению, не поломал, но чувствует себя нехорошо. Он больше не хохочет и глупых вопросов не задает. Я не стою на месте. У меня нет на это времени. Шум над головой нарастает. Водосточная труба вибрирует, гремит жестью. Шар-убийца приближается. Альрик быстр. Успевает вскочить. Встречает меня мечом. Сверху вниз бьет. Такими ударами он мой щит на щепки пустил. Но я не безоружен. Ведь бой пошел с двумя мечами. Вот и пригодился запасной. Старый испытанный матийский свинорез. Узкое, причудливо изогнутое лезвие с обратной заточкой. Лучшая сталь, увиденная в этом мире. Бакайцы к таким клинкам относятся пренебрежительно. И даже бой с погонью, где я неплохо себя проявил, их не убедил. Да, против закованного в броню противника он вряд ли поможет. Но ведь на Альрике нет доспехов. Прикрыться матийцем от бастарда? Зачем? Я уже знаю, что Альрик силен, и не уверен, что мой клинок выдержит такое надругательство. Сталь, конечно, отличная. Вот только тонкую он сильно. Да и повредила его слегка в бою у Брода. Просто вскидываю руку, встречаю кончиком свинореза меч Альрика, аккуратно, плавно, скорее даже нежно отвожу его в сторону, будто веером по нему проведя, позволяя пролететь рядом с кожей, не задев меня. Сила вражеского удара не растрачена, а жесткий блок, и Альрик, вместо того, чтобы разрубить меня от макушки до паха, бьет мимо, после чего увлекаемый инерцией клинка поневоле склоняется вперед, горлом встречая разогнавшийся изгиб матийца. Тонкий клинок не завязнет, если его не останавливать. Я не останавливаю, уверенно переводя рубящий удар в режущий, подшагиваю темному за спину. И завершающий рывок на себя. Матийский меч хорош как раз для режущих ударов. Сегодня он мой серп, а шея Альрика — пучок ржаных колосьев. Предупреждал ведь, что без башки оставлю. Не верил? Я позволил ему атаковать первым. Он раскрылся. Действительно, не боец. Звериная сила и скорость при нулевой технике. Сила ему боком вышла. Против него же обернулась. Он ударил один раз, и я ударил один раз. Я попал, а он нет. Это был хороший бой. Хронически не везет твари со мной. Опять голова покатилась. Отрезать голову на живом человеке непросто. Лишь мастер точно знает, как попасть лезвием в ту уязвимую щель, которую природа оставила между позвонками. Глаза его еще живут. Похоже, он изумлен. И ему страшно. Может, умирает и не навсегда, но сам признавался, что при каждой смерти чего-то лишается. Если я вдруг выживу, то, возможно, рано или поздно он лишится всего. Поднимаю взгляд. Безмолвные, окаменевшие зрители. Солнце, уходящее за очередную тучу. Туг бежит, размахивает руками, что-то возбужденно кричит, радостно скалится. Я не слышу слов. Немного мне дали времени, но я успел. Чистая победа. Пора уходить. Грохот в водосточной трубе резко стих. Шар вырвался на свободу. Упал. Упал на меня. Расколол тело на миллион осколков. Только что я стоял возле черного алтаря, а в следующий миг перестал существовать.